Часть восьмая. Все последние дни Казима состязался с земными жителями, состязался в зоркости и ловкости. Ему хотелось проверить, на что он способен, оставаясь здесь, на деревьях. Он вызвал своих приятелей на состязание, кто дальше метнет камешки. Происходило оно у каперсовых ворот, возле хижины бедняков и бродяг. Казима метал камни с головы полузасохшего дуба, когда увидел скачущего на коне человека в черном широком плаще, высокого и слегка сутулого. Он узнал отца. Мальчишки мгновенно разбежались, с порогов своих жалких лачуг женщины смотрели, что будет дальше. Барон Арминию подъехал к самому дереву. Солнце горело алым закатным пламенем. Казима сидел на голой, без листьев ветке. Впервые после того памятного обеда они встретились лицом к лицу. С той поры прошло немало дней. Много изменилось. Отец и Казима знали, что дело теперь не в улитках, и не в сыновье послушании или отцовской власти. Все разумные логические доводы, которые они могли привести друг к другу, были уже неуместны, но им надо было хоть что-то сказать. «Вы стали посмешищем для всей округи», — с горечью проговорил отец. «Что и говорить, это достойно дворянина». Он обратился к сыну на «вы», как и обычно, когда читал ему суровую нотацию. Но сейчас в этом обращении сквозила пролегшая между ними глубокая отчужденность. «Дворянин, батюшка, остается дворянином и на земле, и на верхушке дерева», — ответил Казима и тут же добавил, — «если только ведет себя подобающе». «Весьма похвальное суждение», — мрачно согласился отец. «Между тем, совсем недавно вы украли сливу одного арендатора». Это была правда. Брат был застигнут врасплох. Что он мог возразить? Он улыбнулся, но не нагло или цинично, а скорее робко, и густо покраснел. Отец тоже улыбнулся печальной улыбкой и тоже почему-то покраснел. «Вы водитесь с шайкой отвратительных нищих оборванцев», — сказал он. «Нет, батюшка, я сам по себе, а они сами по себе», — твердо ответил Казима. «Я предлагаю вам спуститься на землю», — спокойным и унылым голосом сказал отец, — «и вернуться к выполнению ваших обязанностей дворянина». «Мне очень жаль, но я не намерен вам подчиниться, батюшка», — отозвался Казима. Оба испытывали неловкость и скуку. Каждый знал наперед, что скажет другой. «Ваши занятия, ваш долг христианина», — вопрошал отец. «Вы что же, намерены расти, как дикарь в лесах Америки?» Казима молчал. До сих пор он этими вопросами не задавался, да и не хотел их решать. Наконец он сказал. «Разве нельзя научиться добру, сидя на каких-нибудь 2 метра выше остальных?» Ответ был весьма дипломатичен, но в нем было неподдельное желание преуменьшить значение своего поступка, а это уже говорило о слабости. Отец сразу это заметил и перешел в наступление. «Непокорность не поддается измерению», — отпарировал он. «Иной раз кажется, что прошел 2 шага, а на самом деле это путь без возврата». Брат мог ответить громко звучащей фразой, скажем, каким-нибудь латинским изречением. «Сейчас мне, как назло, ни одно не приходит в голову, но тогда мы знали на память великое множество этих изречений». Но Казима надоел торжественный тон. Он высунул язык и крикнул. «Зато я с дерева писаю куда дальше!» Фраза, впрочем, довольно бессмысленная, зато она решительным образом пресекла разговор. Оборвыши у каперсовых ворот, как будто услышав ответ Казимы, зашумели, захохотали. Конь барона де Ронда испуганно шарахнулся, отец натянул поводья и наглухо запахнул плащ, готовясь умчаться прочь. Но потом обернулся, высвободил правую руку из-под плаща и, показывая на внезапно затянувшееся черными тучами небо, воскликнул. «Не забывай, сын мой, что есть Бог всемогущий, и Он может написать на всех нас!» С этими словами он пришпорил коня и поскакал прочь. Дождь, такой долгожданный для всей округи, начал падать крупными редкими каплями. Из лачуг выскочили мальчишки с мешками на головах и запели. «Дождик, дождик, лей сильней, станет людям веселей!» Казима исчез в мгновенно намокшей листве, с которой, едва он хватался за ветку, на голову ему обрушивались струйки воды. «Когда я заметил, что пошел дождь, мне стало жалко брата. Я представил себе, как он, насквозь промокший, прижимается к шершавому стволу, не в силах укрыться от косых струй. Но я знал, что даже буря не заставит его спуститься на землю. Я побежал к матери. «Дождь идет! Что теперь будет с Казимом, матушка?» Матушка отодвинула занавеску, выглядела в окно. Она была совершенно спокойна. «В непогоду самая большая неприятность — это размокшая грязь, а наверху ее нет. А вдруг листва не защитит его от ливня? Тогда он спрячется в укрытие». «В какое укрытие, матушка?» «Он наверняка его приглядел заранее. Может, мне все же поискать Казима и дать ему зонтик?» Слово «зонтик» словно оторвало нашу матушку от наблюдений за местностью и перенесло ее в привычную сферу материнских забот. «Я! И бутылку подогретого яблочного сиропа. Заверни ее в шерстяной чулок. Захвати еще клеенку, чтобы расстелить на ветках. Тогда ему не страшна будет сырость. Где он сейчас, бедняжка? Будем надеяться, ты его разыщешь». Нагруженный свертками, я шагнул под дождь, раскрыв огромный зеленый зонт. Другой зонтик для Казима я держал под мышкой. Я пронзительно свистнул, но ответом был лишь неумолчный шум дождя в листве. Было темно, сад кончился. Я не знал, куда идти дальше, и брел наугад по скользким камням, по мокрой траве, по лужам, громко свистя. А чтобы мой свист был слышен наверху, я откидывал назад зонтик, и струи воды хлестали меня по лицу, смывая звуки с губ. Я хотел пройти к общинным землям, где росли высокие деревья. На них-то, думалось мне, брат и устроил себе укрытие. Но в темноте я сбился с пути и теперь стоял у какого-то дерева, крепко сжимая в руке зонтики и свертки, и лишь бутылка сиропа в шерстяном чулке немного согревала меня. Вдруг я разглядел сквозь тьму огонек наверху меж деревьев, то не мог быть ни свет луны, ни мерцание звезд. «Казимо! Бьяджо!» — донесся сверху голос, заглушаемый шумом дождя. «Где ты?» «Здесь! Я спущусь, но ты побыстрее, не то я весь вымокну!» Встреча состоялась на ветле. Закутанный в одеяло, Казима спустился на самый нижний сук и показал мне, как перебраться по густо плетеным ветвям на бук с длинным гладким стволом. Оттуда и пробивался этот слабый свет. Я отдал брату зонтик и часть свертков, и мы попробовали лезть с раскрытыми зонтиками, но это оказалось невозможно, нас все равно поливал дождь. Наконец мы добрались до цели. Я ничего не увидел, кроме слабого света, казалось, проникавшего через ткань палатки. Казима поднял полог и пропустил меня вперед. При свете фонаря я увидел нечто вроде маленькой комнатки, завешанной со всех сторон коврами и материей. Подпорками служили деревянные рейки, и все это сооружение держалось на крепких ветвях. Вначале укрытие брата показалось мне королевскими покоями, но вскоре я на себе испытал, сколь оно непрочно. Лишний человек уже угрожал его шаткому равновесию, и Казима пришлось срочно заделывать отверстия и укреплять подпорки. Брат выставил наружу оба раскрытых зонтика и попытался закрыть ими две дыры на потолке. Однако вода просачивалась в других местах, и постепенно мы оба изрядно вымокли. А уж холодно здесь было, так же, как под открытым небом. Впрочем, брат натаскал сюда столько одеял, что можно было зарыться в них, высунув наружу только голову. От фонаря струился зыбкий неровный свет, а ветки и листья отбрасывали на потолки и стены этого странного сооружения причудливо переплетенные тени. Казима большими глотками пил яблочный сироп, радостно причмокивая. «Хороший у тебя дом», — сказал я. «О, это только на первое время», — поспешно ответил брат. «Я что-нибудь получше придумаю». «Ты его сам построил? А кто же еще? Это мое тайное убежище». «Но я-то смогу сюда приходить?» «Нет. Ты наведешь на след остальных». «Отец сказал, что больше не станет тебя искать». «Все равно, это укрытие должно оставаться тайным». «Из-за этих воришек? Но ведь они твои друзья». «Когда как». «А девочка на белом коне? Тебе-то что?» «Я просто подумал, что если вы друзья, то верно играете вместе». «Когда как». «А почему не всегда?» «Иногда мне не хочется, иногда ей». «А ее ты бы сюда позвал?» Казима, помрачнев, попытался расправить смятую циновку. «Если бы она пришла, я бы ей позволил подняться», — мрачно ответил он. «Значит, она сама не хочет?» Казима растянулся на полу. «Она уехала». «Скажи», — вполголоса спросил я, — «вы жених и невеста?» «Нет», — ответил брат и надолго замкнулся в молчании. На следующий день погода прояснилась, и было решено, что аббат Фошлафлер начнет давать Казиму уроки. Как и где барон не объяснил. Грубоватым тоном он приказал аббату, чтобы тот поискал Казима. «Чем ворон считает, сходили бы вы, мосьер Лаби, и задали ему перевести отрывок из Вергилия?» Сообразив, что поставил аббата в тупик, и желая облегчить ему задачу, отец позвал меня и сказал: «Иди, скажи Казиму, чтобы он через полчаса был в саду на уроке латыни». Он произнес это как можно естественнее. В том же тоне он намеревался говорить о старшем сыне и впредь, ибо отныне, хотя Казима оставался на деревьях, все должно было идти как прежде. И урок состоялся. Брат, сидя на ветке вяза и свесив ноги, аббат внизу, посреди лужайки на скамеечке, в один голос повторяли гекзаметры. Я играл неподалеку и на минуту потерял их из виду. Когда я вернулся, аббат тоже оказался на дереве. Болтая длинными тонкими ногами в черных чулках, он пытался усесться на развилине сука, а Казима помогал ему, поддерживая за локоть. Наконец они нашли удобную для старого аббата позицию и, склонившись над книгой, вдвоем стали разбирать трудное место. Брат, видимо, занимался с великим усердием. Потом ученик исчез. Я не заметил, как. Быть может, аббат даже наверху отвлекся и, по давней привычке, бессмысленно уставился в пустоту. Но только теперь на суку, чуть сгорбившись, сидел лишь священник в черной сутане с раскрытой книгой на коленях и, разинув рот, следил за полетом красивой белой бабочки. Когда бабочка улетела, аббат заметил, что сидит на дереве, и перепугался. Он обхватил ствол руками и принялся кричать: «О, спасите, спасите!» пока не прибежали слуги с лестницей. Мало-помалу он успокоился и осторожно слез вниз.